Выходит, что ничья, я прав. Немного разочарованно произнес Сагдар, в руку которого успел вернуться его мешок с золотом. Похоже, что так. Также заметил и Сидир, которому также вернули и его золото. Довольно. Прозвучал холодный голос Ситара. Иннис, Баладар, вы поедете со мной. Есть. Ответили синхронно двое офицеров. Их небольшая группа выдвинулась вперед медленным ходом, тем самым пытаясь не провоцировать людей на стенах, которые могли в любой момент атаковать их. И проехав 10 метров, они остановились, в то время, как группа города Вериена также остановилась перед ними, дабы заговорить с незваными гостями, что прибыли к их стенам. «Кто вы такие?» Один из всадников обратился к ним. «И зачем прибыли к нашему городу? Мы просим прощения, если потревожили вас». Вперед вышел Иннис, который и решил вести переговоры. «Мы не принадлежим ни к одному из городов или государств. Также, мы не имеем никакого желания сражаться с вами, а лишь просим принять нас, как гостей. Слишком многого просишь». С некой угрозой ответил ему еще один всадник. «Думаешь, мы поверим в твои слова, когда за твоей спиной стоит 4000 воинов? Даже если вы искитальцы или какие-нибудь беженцы, мы не можем верить вам на слова. Ваши опасения оправданы». Согласился со словами всадника Иннис. «Тогда могу я вас попросить об одной единственной просьбе. И о чем же? Прошу, передайте вашему господину, что к нему прибыл старый друг, который хотел бы с ним увидеться». «Хорошо», — кивнул ему всадник, а затем отправил одного из рядом стоящих с ним солдат в сторону города. «Но учти, если ты солгал и зря потревожишь нашего господина, то ценной за такую дерзость станет твоя жизнь». «Согласен». Через несколько весьма длинных и мучительных минут, которые, казалось, длились целую вечность, громадные врата города снова распахнулись, а из них в сторону собравшихся направлялся вооруженный отряд, во главе которого был мужчина средних лет, одетый в довольно прочный и массивный доспех сероватого цвета. Взгляд этого мужчины пылал силой и сталью, но в то же время в нем чувствовалось некое любопытство и заинтересованность. Волосы, которые уже были побиты сединой, подхватывал встречный ветер, как и длинный темно-бардовый плащ, на котором было изображен греб их рода, щит со скрещенными мечами на нем. Через мгновение отряд успел приблизиться как к всадникам, которые незамедлительно преклонили свои головы перед правителем, так и к гостям. Седовласый мужчина властным взглядом оглядел всех стоящих перед ним гостей, пока не остановился на фигуре Инниса, который лишь улыбнулся ему. «Рад видеть тебя в добром здравии, Мейзар», — поприветствовал старого друга и товарища Иннис. «Уж сколько лет мы не виделись с тобой, Иннис», — ответил с улыбкой Мейзар. «Мог бы хоть предупредить меня о своем визите, а то мы уже начали думать, что нам предстоит сражаться с неизвестным войском. Уж прости за это», — улыбнулся Иннис, а затем продолжил. «Я понимаю, что моя просьба может быть немного не вовремя, но не мог бы ты помочь мне и моему господину?» «Помощь», — удивился Мейзар. «Смотря что вам потребуется, нам нужна провизия и вода примерно на недельный срок. Также не мешало бы восстановить силы и отдохнуть после столь долгого путешествия. Насчет оплаты можешь не волноваться, у нас есть чем расплатиться. Думаю, с провизией я смогу вам помочь. Что же насчет отдыха?» Седовласый мужчина немного задумался, а затем продолжил. «Может быть, вы остановитесь у нас в городе? У нас в этот день будет проходить праздник, на котором вы все сможете отдохнуть и вдоволь повеселиться. Думаю, что мы примем твое предложение». Глава 11. С тех пор, как Вериен принял Итара и его войско, прошло около 2 часов. Как и обговаривалось ранее, они были приглашены на праздник в огромный и просторный зал, в котором кипела и бурлила небывалая жизнь. Люди, что окружали их, с весельем осушали не первый бокал вина, то с весельем запивая какую-нибудь ранее неслышимую Итаром мелодию, то и вовсе устраивая различные соревнования. В основном они соревновались в том, кто кого перепьет, или же мерились силой, устроив борьбу на руках. Нашлись даже такие люди, что решили устроить небольшой матч в метании кухонных приборов. И, глядя на стену, что была полностью покрыта то ложками, то вилками, а иногда даже и металлическими тарелками, на лице парня невольно появлялась улыбка. Сидир, как и говорил, не стал задерживаться в городе и сразу же направился в сторону Нумериона. И сколько бы его ни уговаривали остаться хотя бы на одну ночь, парень категорически отказывался. Впрочем, его можно было понять, ведь он как 4 года не видел, как свою жену, так и 8-летнего сына. К тому же, совсем недавно ему пришло письмо, в котором говорилось, что у него родилась милая дочурка. Так что рвение Сидира как можно скорее оказаться дома было вполне оправдано, так что никто не стал задерживать счастливого отца. Остальные же офицеры решили немного отдохнуть и расслабиться, наполняя свое изголодавшее брюхо всевозможными кушаньями и самым лучшим вином. А некоторые и вовсе решили как следует повеселиться, позабыв о тяготах войны и предаваясь мимолетному удовольствию. Так что теперь Итар с улыбкой на лице наблюдал за тем, как Рандал в очередной раз решил посоревноваться с каким-то парнем в том, кто же из них быстрее сможет опустошить 10 кувшинов с самым лучшим вином. Это было не первое его состязание, в котором он участвовал. Ранее, ему уже удалось одержать победу как минимум над 3 людьми, которых он с головокружительным отрывом сумел разгромить. Рядом также был и Сагдар, который успел даже поставить на своего товарища неплохую сумму, продолжая выкрикивать его имя, тем самым подбадривая и воодушевляя пьяного друга. Неподалеку находился Иннис, который вел увлекательную беседу со своим старым товарищем, порою то заливаясь смехом, вспоминая веселые времена, а порою мрачнее, когда речь заходила о погибших друзьях. Баладар же был куда спокойнее остальных товарищей. В отличие от них, он ударился в музыку. После нескольких выпитых кувшинов с вином, которые сумели привести в движение сурового и серьезного парня, он решил, что музыканты уж очень вяло исполняют свои обязанности. И, взяв над ними полное и безоговорочное шествие, весь зал мгновенно наполнился небывалой и энергичной музыкой, которая заставила людей мгновенно пуститься в пляс. Порою темноволосый парень даже сам брался за инструмент, показывая поистине невероятные навыки исполнения. А я и не думала, что Баладар увлекается музыкой. Рядом с Итаром сидела Катарина, в руках которой находился серебряный кубок с ароматным и душистым вином. Она улыбнулась, а ее взгляд пал на кроваво-красное вино, которое кружилось в ее кубке. «Порою мне кажется, что я абсолютно ничего не знаю о людях, которые меня окружают, словно для меня они чужие и незнакомые. И мне кажется, что в один прекрасный момент они исчезнут, словно их и не было в моей жизни». Ее рука коснулась руки парня, а пальцы медленно переплелись между собой. Она немного наклонилась. Почти незаметно для остальных ее голова успела упасть на его плечо. Мгновение, и глаза девушки с легкостью закрылись, а на лице появилась милая и нежная улыбка, которую она очень редко показывала. Но порою мне снятся удивительные сны, о времени, в котором нет ни войны, ни голода, о времени, где люди забыли об оружии, злобе и ненависти друг к другу, о прекрасных зеленых лугах, на которых полным-полно разнообразных цветов. И под теплым ярким солнцем мы с тобой мирно валяемся и вот так вот сжимаем руки друг друга. Она невинно засмеялась, чем немного удивила беловолосого парня. Наверное, все это больше похоже на мечты какой-нибудь маленькой девочки, которые, скорее всего, никогда не сбудутся. Думаю, это очень хорошая мечта, довольно тихо произнес Итар, так, чтобы только Катарина смогла его услышать, так что не считай их детскими. Придет время, и они непременно сбудутся. К тому времени Рандал уже успел осушить последний кувшин с вином, тем самым одержав очередную решительную победу над своим противником, который был с треском разбит. Он занял торжественную и весьма пафосную позу победителя, при этом потянувшись за очередным кувшином. Вот только состояние, в котором он находился, было явно против дополнительной дозы вина, поэтому рука скользнула всего в нескольких дюймах от кувшина. Розоволосый парень с погромом завалился на пол, отчего весь зал мгновенно наполнился веселым и энергичным смехом. Сагдар же, который смог в очередной раз обогатиться за счет своего товарища, решил помочь уже полностью пьяному другу подняться, а затем, поблагодарив всех за вкусные угощения и вино, покинул громадный зал, прихватив с собой Рандала. Также спустя несколько минут зал покинул Баладар. Точнее, ему помогли покинуть его, так как его собственные ноги уже были не в состоянии унести своего владельца. «Друзья мои!» Обратился ко всем седовласый мужчина, который успел подняться со своего трона, выполненного из старого белоснежного дуба. Оглядев всех собравшихся и тем самым дождавшись, пока все успокоятся, он заговорил. «Я рад, что многие из вас смогли прибыть на столь значимый для нашего города праздник. поэтому я хочу лично поблагодарить всех собравшихся здесь». После этих слов последовала волна бурных аплодисментов, и когда все они утихли, Мейзар продолжил. «Как вы все знаете, данный праздник связан с нашей древней и очень важной церемонией, которую должен пройти будущий наследник. Чтобы с достоинством править и защищать покой своих граждан, он должен проявить смелость и мужество, показать свою силу духа, а также благородное сердце. Поэтому взгляд сероватых глаз пал на фигуру молодого парня, который незамедлительно поднялся со своего места. Прошу вас всех пройти на ристалище». Спустя несколько минут все люди, что совсем недавно были в зале, постепенно окружили ристалище, которое уже успели подготовить для предстоящего события. Само ристалище было не слишком большим, всего лишь 6 метров в длину и столько же в ширину. Покрытое давно стоптанным песком, внешний вид которого очень походил на лоскуты глины, оно было огорожено небольшими выпирающими балками, служившими границами ристалища. Также, рядом с ним были расположены специальные трибуны для зрителей, а также возвышающая платформа для правителя и его семьи. И пока все довольно бурно что-то обсуждали, перед ристалищем успел показаться и сам правитель со своим генералом Иннисом. Сделав пару шагов вперед по деревянной платформе, он наглядел всех собравшихся, а затем заговорил. «Лирт, прошу, выйди в центр площадки». Из толпы показался молодой парень, которому на вид было около 17 зим. Достаточно стройный и высокий, он обладал хорошо слаженной фигурой, по которой можно было сказать с уверенностью, что это тело принадлежало именно воину, а не магу или же скаутам. Темно-русые волосы, отливая цветом бронзы под сиянием факелов, были не такими уж длинными, а также опоясаны небольшой металлической диадемой. Глаза, цвет которых был насыщенного изумрудного цвета, пылали решимостью и рвением сражаться. Впрочем, иногда в них все же можно было уловить как нотки тревоги, так и азарта, что пылали бушующим пламенем. Одет он был в белоснежный и крупноватый доспех с золотистыми оправами. Спину же юноши закрывал плотный темно-бардовый плащ, на котором был изображен герб его рода. Он решительной и уверенной походкой прошел в сторону центра, а затем, приложив кулак к груди и преклонив колено, стал ожидать дальнейших указаний. «Люди!» — обратился ко всем собравшимся седовласый мужчина. «Есть ли здесь те, кто хочет оспорить права моего сына править этим городом?» Взгляд сероватых глаз мгновенно прошелся по толпе собравшихся. Но даже спустя несколько долгих минут никто так и не решился изъявить желание сразиться с будущим правителем. Люди лишь продолжали переглядываться между собой, ожидая какого-нибудь смельчака, который все же рискнет бросить вызов. Некоторые даже поговаривали, что такого человека и вовсе не найдется. Ведь все в Вериене прекрасно знали как о впечатляющих навыках, так и силе будущего наследника, с которым даже самые опытные солдаты, побывавшие ни на одном сражении, не могли сравниться. Так что смельчаков, которые бы решились самолично проверить эти слухи, было не так уж и много. Затем, неожиданно для всех, вперед выступил Иннис, который несколькими хлопками привлек к себе всеобщее внимание. «Думаю, у меня есть предложение получше», — произнес зеленоглазый парень, чем довольно сильно удивил всех. «Я предлагаю вашему будущему правителю сразиться с моим господином, и если мальчику удастся хотя бы раз задеть моего господина, то вряд ли у кого-нибудь из собравшихся возникнут вопросы в силе и мужестве вашего принца». Люди начали шептаться между собой и искать того самого господина, про которого совсем недавно говорили. Взгляды окружающих так и пылали любопытством и азартом, ведь им не терпелось лицезреть будущий поединок, который обещал быть очень зрелищным и незабываемым. Но сколько бы они ни пытались отыскать его среди толпы или не спрашивали рядом стоящих людей, это не дало результатов. «Иннис», — обратился к зеленовласому Мейзар, — «я понимаю, что ты мой давний и близкий друг, но порою ты перегибаешь палку. И к тому же», — седовласый мужчина также успел оглядеть толпу, пытаясь отыскать в ней того самого господина, про которого и говорил Иннис, — но его поиски не дали результатов. «Мне было очень интересно, как выглядит твой господин и кто он такой». В этот момент вперед выступил Итар, который явно был недоволен тем, что его втянули в эту церемонию. Но раз уж вызов был брошен, то обратного пути уже не было. Да и он вряд ли бы смог отказаться от поединка, который играл довольно важную роль в этом городе. Отказ не только бы оскорбил принявших их людей, но и оставил пятно позора на его репутации, как безвольно труса. Поэтому, сделав еще несколько шагов вперед, Беловолосый встал напротив своего будущего противника, также приложив кулак к груди и преклонив колено, принимая тем самым вызов. «Раз соперники на поле, то начнем церемонию», — сказал Мейзар, тем самым дав начало поединку. Первым с места сорвался коричневолосый парень, тем самым решив воспользоваться моментом и замешательством противника. И как только его рука успела схватить рукоять меча, намереваясь выхватить голодный до живой плоти клинок, то перед ним уже успела появиться фигура беловолосого парня, который в ту же секунду наступил на его руку, не давая оружию противника покинуть ножны. «Ты рвешься в бой, даже не оценив своего противника». Казалось, что стоящий перед Лиртом парень был удивлен такому необдуманному поступку. Лирт, который пришел в небольшой шок от столь быстрой реакции и скорости его соперника, не стал медлить. Он отступил назад и мгновенно выхватил меч, приняв уверенную боевую стойку. И также, бросив довольно холодный и ленивый взгляд на мальчишку перед собой, даже к оружию своему не притронулся. Он знал, что если возьмется за свой меч, то у этого мальчишки попросту не будет ни единого шанса противостоять ему. Вряд ли такой бой можно будет назвать честным и справедливым, когда один владеет божественным оружием, а другой третьесортным клинком, который при первом же столкновении разлетится на мелкие кусочки. Поэтому, сжав довольно массивные золотистые ножны, он отстегнул стяжки на поясе, а после передал клинок Катарине. «Мне нужен меч», — обратился к собравшимся Итар. «Любой подойдет». Долго ждать не пришлось. Через несколько минут к нему уже приблизился слуга с мечом, который он передал беловолосому парню. Итар, взявшись за рукоять клинка и вынув его из ножен, сделал несколько быстрых взмахов, оценив вес, баланс, удобство, а также возможности его будущего оружия. К его удивлению, меч оказался довольно неплохим. Конечно, его нельзя было сравнивать с его клинком, но даже так, этот меч вполне мог сгодиться для предстоящего сражения. «Ты готов?» – спросил Лирт, который немного пригнулся, намереваясь снова ринуться в бой. «Нападай!» Итар сделал шаг назад, так как мальчишка в очередной раз кинулся вперед, совершив довольно неплохой выпад, целью которого должно было стать его левое плечо. Но эту атаку беловолосый парень с легкостью смог предугадать, поэтому отразить ее не составило труда. Сделав еще несколько шагов назад, тем самым разорвав между ними дистанцию, Итар медленно начал двигаться вокруг своего противника, продолжая следить за его движениями. Из их недавней стычки он понял, что сил у мальчишки было предостаточно. К тому же этот паренек довольно неплохо владел клинком, да и навыки его не были уж столь примитивными, что говорило о его серьезном отношении к тренировкам. Так что не стоило недооценивать его лишь из-за столь молодого возраста. Они снова сошлись на середине поля, обмениваясь множеством ударов и выпадов. В основном инициатива была именно у коричневолосого паренька, который успешно теснил беловолосого. И также все это время лишь оборонялся, продолжая отражать и с легкостью уходить от каждой атаки, какой бы быстрой и хитрой она ни была. Порою, он все же атаковал, но выглядело это, скорее, как оборонительный маневр, с помощью которого он мог быстро уйти от натиска противника на необходимое ему расстояние. Но слишком долго ему расслабиться не удавалось, так как мальчишка снова бросался вперед, обрушая на своего противника множество ударов. Итар снова ушел в сторону от резкого выпада. Меч почти сумел его коснуться, но скользнул всего в нескольких дюймах от живота, в то время, как его владелец промелькнул перед глазами Итара. Отступив еще на шаг, он успел принять довольно сильный удар, от которого по всему полю успели разлететься яркие искрящиеся искры. Итар успел заметить, что мальчишка стал атаковать агрессивнее, вкладывая в каждую атаку намного больше сил, чем раньше, а это означало лишь одно. Парень явно был настроен серьезно и намеревался в скором времени закончить их поединок. И, раз дела успели принять такой оборот, то ему тоже стоило стать немного серьезнее. Сталь в очередной раз столкнулась, только в этот раз с инициатором столкновения был беловолосый парень, поведение которого резко изменилось. Вместо его привычной оборонительной тактики, которой он все время старался придерживаться, Итар пошел в решительное наступление. И всего за несколько минут весь поединок мгновенно изменился, как и инициатива, которая перешла в руки Итара. Его атаки стали намного точнее и быстрее, заставляя Лирта полностью уйти в глухую оборону без возможности ответить сопернику. Шаг за шагом Итар продолжал теснить коричневолосого парня, который отчаянно продолжал отражать его удары. Его уверенность и воля к победе восхищали всех собравшихся, что очень внимательно следили за поединком. Но это вряд ли бы смогло спасти парнишку в реальном бою, в котором все решали лишь мастерство и удача. И если воин не обладал хотя бы одной из этих двух частей, то на поля боя от него вряд ли стоило ожидать чего стоящего. Обычно такие люди погибали в первые же минуты сражения. Он остановился, сжимая клинок, который успел покрыться множеством зазубрин и несколькими трещинами, Итар взглянул на соперника. Коричневолосый парень с трудом дышал, также сжимая оружие в дрожащих руках. Его броня, которая с достоинством принимала на себя все пропущенные ее хозяином удары, успела покрыться множеством вмятин, а в некоторых местах и вовсе зияли небольшие дыры. По лицу мальчишки ручьем стекал пот, перемешиваясь с кровью. Но даже в таком состоянии мальчишка был готов продолжать поединок. В его глазах еще не погасла воля к победе, а значит, он продолжит сражаться. Продолжит двигаться вперед несмотря ни на что. Итар улыбнулся. Довольно забавным оказался этот мальчишка. Глядя на него, он невольно вспоминал себя, когда был еще совсем юным. Но те времена уже давным-давно прошли, оставив после себя лишь одни болезненные воспоминания. Вздох. Взгляд алых глаз впивался в стоящую перед ним фигуру. Руки сильнее сжимают рукоять меча, готовясь совершить новый выпад. Мгновение, и он срывается с места, стремительно приближаясь к сопернику. Сталь снова встречается со сталью. Удар. За ним еще один. Они продолжают осыпать друг друга градом ударов. Но длилось это столкновение не слишком долго. Меч Итара разлетелся на части после очередного удара. Клинок не смог выдержать еще одного выпада, в который Лирт вложил все свои силы. Сероватое лезвие, наконец, сумев разрушить преграду на своем пути, мгновенно устремилось к цели. Вот только когда до глотки беловолосого парня оставались считанные дюймы, Итар успел остановить холодную зазубренную сталь рукой. Все мгновенно затаили дыхание. Никто толком не понимал, что именно произошло на их глазах. Казалось, что за какое-то мгновение поединок приобрел иной темп, а затем, так же стремительно, и вовсе закончился. Словно бы перед ними было размытое видение, которое спустя мгновение смогло развеяться и представить всем окружающим истинную картину. «Думаю, что в этом поединке я проиграл», — с улыбкой произнес Итар, который успел отпустить окровавленный клинок. Мгновение, и все поле наполнилось бурными аплодисментами и яростными возгласами. Зрители не жалели своего восхищения, восхваляя двух воинов, которые своим поединком сумели удивить абсолютно всех. Даже Мейзар, который повидал немало сражений за свою долгую жизнь, был приятно удивлен. «Думаю, что все собравшиеся смогли убедиться, что юный принц более чем достоин стать следующим правителем этого города», — с улыбкой произнес Иннис, на что люди лишь одобрительно кивнули в знак своего согласия. Рядом также успел появиться и седовласый мужчина. «Я, как нынешний правитель города Вериин, стал свидетелем данной схватки, в которой победу одержал принц Лирт. По нашим древним законам и традициям, ему даруется право стать следующим правителем города». Люди ликовали и радовались, выкрикивая имена своих правителей и желая им долгих лет жизни и процветания. Каждый житель их города, что собрались и наблюдали за поединком, смеялся и радовался. Все же перед ними в скором времени расцветет и возмужает их будущий правитель, на которого все они возлагают свои надежды и желания. Итар улыбнулся, глядя на руку, на которой была небольших размеров рана, которая постепенно начала затягиваться, он лишь усмехнулся. Несомненно, у этого мальчишки был неплохой потенциал, который стоило развивать. И, возможно, в недалеком будущем, о нем ему предстоит еще не раз услышать, а может быть даже сразиться плечом к плечу. Вздохнув, он направился прочь от этого места, пробираясь сквозь толпу возбужденных людей. «Вижу, вам очень понравился поединок», — послышался довольный голос зеленовласого парня, который уже ожидал своего господина. «Возможно». Итар снова взглянул в сторону мальчишки, который был счастлив своей победе. «Думаю, что в будущем мы еще не раз столкнемся с ним. Как знать». Иннис также улыбнулся, а затем стал серьезнее. «Спешу вам доложить, что все необходимые припасы и провизия уже готовы и погружены на повозки. Поэтому, по моему мнению, нам стоит незамедлительно выдвигаться в сторону столицы. Хорошо, одобрительно кивнул Итар, переводя свой взгляд на темное небо. Тогда на рассвете мы покинем этот город и отправимся в столицу Азардалиарской империи, Вавилон. Глава 12. Ночь прошла слишком быстро, и ее место заняло утро. Стоило только первым лучам восходящего солнца пасть на холодную землю, как войско Итара незамедлительно покинуло город. Конечно, некоторые солдаты все еще были против того, чтобы отправляться куда-то в такое раннее утро, предпочитая вместо путешествия отдых в теплой и нежной кровати. Но пойти против воли господина никто не осмелился, поэтому все незамедлительно отправились в путь. Итар не собирался терять свое время в этом городе, ведь время, которого у него и так почти что не оставалось, было на вес золота. Каждая потерянная минута могла стоить жизни не только ему, но и всем его солдатам, которые продолжали следовать за своим господином. Спустя несколько часов пути, город за спиной уже успел скрыться за бесчисленным количеством деревьев. С каждой пройденной милей, лес становился все гуще, напоминая собой один большой и зеленый туннель, который продолжал тянуться на многие мили вперед. Некоторых солдат такие изменения не очень радовали. Обычно в таких местах бандиты очень часто любили делать засады на караваны, что передвигались из одного города в другой, а также на бродячих путников и торговцев. Все прекрасно знали, что сил у бандитов было вполне предостаточно, чтобы не только ограбить хорошо охраняемый караван, но и взять в заложники как самих торговцев, так и их охрану. В большинстве случаев нападающие старались убивать охрану и торговцев, забирая лишь их товар и уничтожая все следы за собой. Но были и те, что не брезговали работорговлей. Поэтому такие бандиты старались взять живьем как можно больше народу, особенно охранников, которые очень высоко ценились на гладиаторских поединках. Насколько было известно, за одного хорошего бойца можно было выручить около 100 рекри. Конечно, не столь значимая сумма, но все же деньги есть деньги. Вот и теперь солдаты с опаской оглядывались по сторонам, опасаясь внезапного нападения. «Ах!» – довольно вяло протянул Рандал, который в этот момент страдал от похмелья. Его помятая и бледная физиономия прям светилась своим здоровым состоянием, а голос, что напоминал умирающего, и вовсе был полон усталости и недовольства. Впрочем, в руках у него уже было спасательное средство, которое он время от времени принимал. «Кажется, я сейчас помру. Похоже, кому-то не стоило вчера так сильно пить», — сухо бросила Катарина, которая даже не взглянула на умирающего розоволосого парня. «Каждый раз потом жалуешься и умираешь в пути. Но это ж был». Он мгновенно прикрыл рот, так как содержимое его желудка, видимо, решило попроситься наружу. Но парень явно был против этого. «Ох, думаю, что я могу помочь тебе с этим», — с улыбкой произнес Инис, который незамедлительно начал копаться в сидельных сумках. И после небольших поисков, он все же нашел необходимый ему предмет, которым оказался маленький бутылек. «Держи, Рандал», который с опаской всматривался в бутылек, в котором была странная светло-синяя жидкость, перевел неоднозначный и неуверенный взгляд на своего товарища. Иннис же лишь улыбнулся и уверил друга в том, что это средство поможет ему избавиться от похмелья, а также приведет все силы в порядок. Немного поразмыслив и подумав, Рандал все же решился выпить содержимое бутылька. Хуже ему уж точно не будет. На вкус оно было не очень, так как после того, как Рандал сделал несколько глотков этого зелья, его лицо исказилось в гримасе отвращения и желания поскорее чем-нибудь запить эту гадость. Вот только, как рука розоволосого парня уже было потянулась к бурдюку с вином, он мгновенно остановился. К его удивлению, средство подействовало спустя несколько секунд. Похмелье, как и неприятная усталость во всем теле, мгновенно испарились, сменяясь легкостью и бодростью. «Слушай», — обратился к зеленовласому Рандал, который был весьма удивлен принятым зельем. «Что это за зелье? Все как рукой сняло. Одна из моих разработок», — ответил Инис. «Все не было подходящего момента испробовать ее на людях. Но смотрю, что эффект оказался даже лучше, чем я ожидал. Вот как? Чего?» По всему лесу прогремел довольно громкий и весьма разъяренный голос, а розоволосый с гневом уставился на улыбающегося парня. «Шутка, шутка это!» Улыбаясь, попытался уверить его Иннис. Но первая часть была правдой. «Черт!» — оскалился Рандал, продолжая бросаться множеством ругательств своего товарища. Затем, Немного придя в себя, он перевел взгляд на темноволосого парня, который, как он смог заметить, был уж слишком тихим и выглядел весьма странно. Такое поведение никак не вязалось с довольно серьезным и сконцентрированным Баладаром, которого знал Рандал. «Эй, Инис!» Он шепотом обратился к своему товарищу. «А что это с ним? Ты о Баладаре?» И получив одобрительный кивок, он продолжил. «Он отходит после вчерашнего. Тоже перепил. Как знать. Сам же темноволосый парень, что тянулся позади остальных товарищей, был, мягко говоря, в шоке. Нет, причиной этому не было его плохое и довольно болезненное состояние, с которым он пробудился ранним утром. Причиной его нынешнего мертвого поведения стало то, что ему рассказали, а именно то, что именно он сделал на празднике. И когда Баладар выслушивал очередную историю о том, как он сначала напился, а потом устроил незабываемый концерт с его непосредственным участием, то парень чуть было на месте в обморок не упал. День постепенно тянулся к своему завершению, как и довольно длинный и громадный лес. Спустя еще несколько часов они смогли покинуть его и выйти к границам города Мирдарта, который им также необходимо было пересечь. Но идти через сам город было не очень мудрой затеей. Причиной, почему же Итар не решился обратиться к правителю данного города, была в том, что этот город был не в самых дружественных отношениях с империей, а точнее, именно из-за него. Ведь это и был тот самый город, который он и не смог захватить в юности. Конечно, с нынешними силами, которые были у него в руках, он смог бы без труда взять его. Но стоило ли это сил и времени? Глава 13. 6 дней спустя. Азардалиарская империя. Столица империи Вавилон. Восседая за белоснежным столом, на котором была лишь одна единственная чашка, полная свежего душистого чая, взгляд беловолосого мужчины был устремлен, казалось, куда-то вдаль. Словно он пытался отыскать там нечто, что могло бы успокоить его или даровать столь желанный покой. Вот только была ли в этом странном и непредсказуемом мире, полном жестокости и насилия, вещь, способная дать ему желанное? Взгляд голубых, как бескрайнее чистое море, глаз скользнул в сторону прохода, что был окутан зелеными побегами молодой лозы. Там, спустя мгновение, показался парень, возраст которого был примерно 25 зим. Красивые, даже нежные черты лица, длинноватые темно-каштановые и немного растрепанные волосы, а также ярко-алые глаза. Одет парень был в довольно легкий темно-золотистый доспех. Сделав пару шагов в сторону беловолосого мужчины, что в этот момент мирно попивал горячий чай, он незамедлительно поклонился и приложил кулак к груди. «Приятная погода, не правда ли?» Совершив новый глоток и оценив довольно приятный вкус чая, беловолосый мужчина продолжил. «К тому же ты не столь частый гость в моей обители, Вириал. Мои глубочайшие извинения, учитель!» Мгновенно извинился парень. «Пришлось завершить некоторые дела, которые не терпели отлагательств. Прошу!» Мужчина с улыбкой указал на свободный стул, тем самым приглашая своего гостя присесть. Сам же гость незамедлительно приблизился к столу и присел. «Насколько я помню, ты любишь темный нирианский сорт чая, верно?» «Да!» С улыбкой ответил Вириал, принимая чашку чая. Затем, сделав пару глотков горячего напитка, он продолжил. «Ваш чай, как и всегда, безупречен». Вириал улыбнулся. «И как всегда вы не прячете свои крылья, учитель». «Верно». В этот момент мужчина также улыбнулся, в то время, как три пары белоснежных крыльев за его спиной немного шевельнулись, словно подтверждая его слова. Снова отпив из кружки, он с улыбкой продолжил. «Это напомнило мне наши с тобой посиделки за кружечкой душистого чая, как в старые добрые времена». Взгляд мужчины немного изменился и стал серьезнее. «Впрочем, сейчас не об этом. Остальные уже прибыли. Господин Алтаир прибыл в столицу около 6 часов назад и в нынешний момент находится в выделенной вами опочивальне». Вириал даже улыбнулся, сделав очередной глоток чая. Стоило ему только расположиться, как он тут же принялся за свои исследования. «Ох!» С некой досадой в голосе произнес беловолосый мужчина. «Он никогда себя не бережет. Впрочем, чего еще ожидать от провидца Небесного Совета 6 заповедей? Госпожа Михаил также прибыла в столицу совсем недавно и в нынешний момент она осматривается. На мою просьбу проведать вас она отказалась, сказав, что использует это время для более подходящего занятия. Это так на нее похоже». Усмехнулся мужчина. «Что же, Азраэль? Старший брат в нынешний момент находится в Игдре, где пытается устранить недовольство и беспорядки. Насколько я понял, народ Игдра недоволен своим нынешним правителем и силой пытался его свергнуть, подняв довольно крупное восстание. Учитывая нрав твоего брата, долго это восстание не продлится, заключил мужчина. Значит, Азраиля стоит ожидать лишь к вечеру, не раньше. Про Габриэль ничего не слышно. Госпожа Габриэль просила передать, что она явится лишь на следующий день. Вот как, заключил для себя Беловолосый. Что насчет наследников? В нынешний момент в столице находятся двое. Принцы Арвис и Нартас. Принц Агалар уже приближается к столице и в течение 3 часов он прибудет в Вавилон. Айтарион, с неким любопытством спросил мужчина, взглянув на Вериала. Он еще не прибыл. Нет, ответил парень. По донесениям моих разведчиков, его войско в данный момент находится вблизи границ Урсира и Эвергарда. Если пути принца ничего не помешает, то, в лучшем случае, он прибудет в столицу лишь к завтрашнему утру. Итар никогда не искал легких путей, со вздохом произнес беловолосый мужчина. Впрочем, этим он и похож на своего отца, в отличие от остальных братьев. А что насчет наших гостей? Ирсиль намеревалась прибыть лишь к завтрашнему дню. Насколько мне известно, ее желание войти в Азардалиарскую династию по-прежнему остается в силе, но к нашему сожалению, император Дариалор скончался, так и не выбрав для нее избранника. Верно. В текущей ситуации нам ничего не остается, кроме как наблюдать за битвой наследников. Мужчина облокотился об стол, сложив руки в замок. Впрочем, для нее теперь стало гораздо сложнее выбрать себе избранника, к тому же ее выбор станет одним из ключевых в нынешней битве наследников. Как же теперь все обернется? В этот момент в проходе появился слуга в длинном белоснежном плаще, который незамедлительно поклонился. Затем, сделав несколько шагов в сторону своего господина, он наклонился к нему и начал что-то нашептывать. И, спустя несколько минут, слуга отстранился, ожидая приказаний. Вот как, с улыбкой произнес беловолосый мужчина. Казалось, что его настроение мгновенно поднялось от новых известий. А это означало лишь одно. Случилось что-то действительно важное, раз глава Священного Небесного Совета 6 заповедей был несказанно рад. Думаю, мне стоит его встретить. Можешь идти. Слуга незамедлительно поклонился и покинул их. Что-то случилось, учитель? С неким любопытством спросил Вериал, удивленный резкой смене настроения своего наставника. На вашем лице довольно редко можно увидеть проблеск таких эмоций. Ты прав, кивнул беловолосый. Впрочем, случай действительно исключительный, ведь к нам прибыл правитель Реала, король Шарлай VII. От данных слов Вериал, казалось, пришел в немалый шок, но мгновенно смог взять все свои эмоции под контроль. А раз такая известная личность решила нас навестить, то не стоит заставлять его ждать. Разве Шарлай VII не один из самых преданных вассалов императора Дариалора? Вполне логично, чтобы он прибыл в столицу, дабы отдать дань уважения императору. Верно, дал ответ беловолосый мужчина. Но я думаю, что одной из главных причин того, почему же он решил прибыть в столицу, несомненно, являются будущие наследники. Очередная политическая игра. Все, как и всегда, вполне ожидаемо, что похороны императора станут полем боя политиков и государственных деятелей за сильнейших фаворитов битвы наследников. Не стоит также забывать и про то, что от выбора вассалов и гостей также будет зависеть и баланс сил. В этот момент мужчина поднялся со стула. Думаю, что на этом мы закончим нашу беседу. Не стоит заставлять Шарлайда ждать. Потребовалась всего лишь одна единственная секунда, чтобы мужчина исчез, и через мгновение оказался перед золотистыми вратами, возле которых находилась пара стражников в белоснежно-серебристых доспехах. Они, заметив приближение главы Небесного Священного Совета 6 заповедей, незамедлительно отворили врата, позволяя мужчине пройти внутрь.